your pain. Сядь со мной рядом, говори мне, что захочешь. Чем что-то объяснять, гораздо легче все закончить. Эй, груз порочных мыслей снова падает на почерк. Эй, время 5 утра, я не дома, это звоночек. Пишет подругам, что права, я обмудок и просто кончен. Она сверлит меня взглядом, ставит в смс-ках точки. Пытается спалить мобильник, даже когда он залочен. Малыш, Face ID отключен, я тоже чуть заморочен. Я знаю твоего отца, он знает меня тоже. Я мало ему нравлюсь, в этом мы с ним так похожи. Зато я нравлюсь твоей маме, с ней гораздо проще. Верить, что красные глаза из-за аллергии на кошек. С тобой так не прокатит, ты знаешь запах. Ведь иногда мы курим вместе, но это пиздец редкость. Я обожаю тебя голой, люблю тебя одетой. С тобой веду себя так странно, с другой такого нет. И сядь со мной рядом, говори мне, что захочешь. Чем что-то объяснять, гораздо легче все закончить. Эй, груз порочных мыслей снова падает на почерк. Эй, время 5 утра, я не дома. Дома это звоночек. Пишет подругам, что права, я обмудок и просто кончен. И она сверлит меня взглядом, ставит в смс-ках точки. Пытается спалить мобильник, даже когда он залочен. Малыш, Face ID отключен, я тоже чуть замороченный.